Ганфайтер открыл дверь в комнату без особых изысков, мощным ударом ногой и тут же прыгнул в дверной проем. Харпер чуть притормозил и на полусогнутых ногах, готовый в любой момент уйти с линии огня, шагнул следом. Сейчас он поступил правильно, прикрывая своего более молодого и в физическом плане лучше подготовленного товарища. В комнате не было никого постороннего. Ни вампиров, ни страшных чудовищ или демонов, ни даже самых обычных разбойников. Юная леди стояла у открытого окна в одной тоненькой рубашке, прижав руки к лицу. Она не обращала ни малейшего внимания на дождевые капли, врывающиеся в комнату, ни на порывы ветра. Ночная рубашка промокла от влаги и прилипла к телу, подчеркивая малейшие линии худого юношеского тела. Возле нее стоял ганфайтер, положив ей левую руку на плечо. Во второй руке у него был револьвер. Чарли подошел к ним и выглянул из-за их плеч в окно. Темно было так, что хоть глаз выколи. Вполне естественно, что ничего разглядеть не удалось. Разве что за оградой, в наполненном дождем пространстве, что-то было. Тьма. Тьма не была неподвижной. Она будто шевелилась, вибрировала. В ней угадывались какие-то неясные силуэты. В небе сверкнула молния, и в ее неверном свете Чарли удалось рассмотреть, что же происходит возле забора. Хотя, будь у него выбор, он бы предпочел всего этого не видеть. Лучше сидеть снизу в общей комнате, вести неспешную беседу, попивал весьма неплохое вино, строить планы на завтра и даже не подозревать, что творится на улице. Теперь же у него появились весьма законные основания для опасения, что это самое завтра вообще не наступит. Казалось, что в темноте на улице собралась вся нечисть с окружающих десятка квадратных километров. Чарли точно удалось рассмотреть несколько десятков зомби, вампиров, пару дроид и кшерхов. Вполне вероятно, что среди этой толпы затерялись и оборотни. Очень уж они были распространены в этой местности. Дождь играл им сейчас на пользу. Охранные круги были стерты, соль растворилась. Все, что сейчас сдерживало нечисть от штурма, это высокий забор, а затем стены дома. Но нечисть не шла в атаку, колебаясь, будто чего-то ждала. «Что у вас происходит?» В комнату взбежал отец Симон, сжимавший в руках обрез. Чарли был прав. В сумках гостей притаились не только сменные вещи и припасы, но и оружие. Ружьишко было старым, двухзарядным. Однако было видно, что содержалось оно в образцовом порядке. Симон высунулся в окно и долго вглядывался во тьму. Наконец, видимо, глаза привыкли, и священнику удалось что-то разглядеть. Он сдавленно чертыхнулся сквозь зубы. Далеко не самое лучшее поведение для святого отца. Да и слова для своего богохульства он подобрал из самых крепких. Но Чарли его прекрасно понимал. Самому хотелось материться, что есть сил. Сдерживало лишь присутствие юной леди. Ганфайтер выставил руку вперед, выбирая цель в темноте. Видно, не зря ходили легенды, будто в темноте они видят, как кошки. «У тебя много боеприпасов?» — тихо спросил Чарли. «Не особо. Зачем тогда торопишься их потратить? Расстояние пускай и не очень большое, чуть больше десятка метров, но, учитывая сильный ветер и дождь, попасть будет не так просто, как тебе кажется. Даже если попадешь, убойная сила пули будет не очень мала. Зомби ты точно повредить не сможешь. Вампирам, скорее всего, тоже. Или у тебя серебряные пули? Нет? Вот видишь, дриад можно убить лишь деревом. Или срубив голову. У кшерхов и оборотней слишком прочная кожа, которую пуля вряд ли пробьет. Не убьешь и даже серьезно не повредишь. Так, только подразнишь слегка. Есть ли сейчас смысл в стрельбе?